Выбравшись на дорогу и еще раз осмотревшись, один из них, наконец, подал голос. «Макс, осмотри тела на дороге, все полезное тащи в машину, а я здесь разберусь», — сказал снайпер напарнику. Тот отправился выполнять указания. Кроме двух автоматов, пистолета и пары запасных магазинов у убитых вояк ничего полезного не оказалось. Осмотр карманов помог разжиться парой зажигалок и несколькими пачками сигарет, при виде которых Макс восхищенно присвистнул. Подойдя к последнему, мужчина присел и внимательно осмотрел его. Не обнаружив ран, он пощупал пульс. «Паша, бродяга живой», — возвестил он напарника. «О, а почему не встает? Ранен?» — поинтересовался тот, кого назвали Пашей, и выглянул через окно. «Леший его знает. Без сознания, кажется», — Макс пощупал шею парня. «Пульс слабоват. Чего делать с ним будем?» Паша выбрался из машины. Открыв заднюю дверь, он начал деловито наводить порядок, будто это была его машина и вещи в ней тоже принадлежали ему. Здесь обнаружился пистолет Макарова, который сразу попал в поля зрения опытного солдата, потертая кожаная куртка и еще какие-то лохмотья. Все это, скомканное могучими руками, быстро перекочевало в багажник. На месте осталась только куртка, а рукоять ПМА теперь торчала из-за пояса. Все его движения были неторопливыми, но четкими и уверенными. Каждая из них наводила на мысль, что этот человек всегда знает, что делает, и всегда готов к любым неожиданностям. Положим его в машину. Нам нужна информация о происходящем вокруг. Может, удастся из него что-то вытянуть. Труп солдата, убитого возле машины, без малейшего сожаления бросили в кусты, а вскоре за ним последовали тела его напарников. Парня в лохмотьях хотели сначала связать, но он был так немощен и жалок на вид, что после недолгих раздумий его, словно мешок с картошкой, просто бросили на заднее сиденье. Паша только сейчас получил возможность рассмотреть своего будущего пассажира, но на грязном, осунувшемся лице парня, покрытом недельной щетиной, особо не было что рассматривать, и он вернулся на водительское место. Напарник уже занял сиденье рядом. Паша завел двигатель, который сразу же отозвался мощным рыком, нажал на педали, и машина тронулась. Джип бодро двигался по заросшей дороге. Его пассажиры чувствовали себя спокойно и порой непринужденно перекидывались короткими фразами. Похоже, им было абсолютно все равно, что они только что отправили на тот свет троих, ничего не сделавших им людей. Спокойствие нарушила внезапно заговорившая рация, установленная в машине. Хриплый, прокуренный голос требовал выйти на связь. Водители и его напарник равнодушно переглянулись, ожидая друг от друга каких-то действий, но ни один так ничего и не предпринял. Паша продолжал молча вести машину, а напарник без особого интереса прислушивался к голосу, костерившему кого-то из рации. Рация еще немного пошипела, изрыгая проклятия, угрозы и разнообразные ругательства, что лишь вызвало самодовольные улыбки на лицах мужчин, и угомонилась. Тем временем, от постоянной тряски на неровной дороге, парень на заднем сидении пришел в себя. Прислушиваясь к мощному реву мотора, он с трудом заставил себя подавить страх и открыть глаза. Этот страх, который обуревал его с момента, когда к нему вернулось сознание, сменился ужасом, когда он осознал, что бандиты поймали его и везут обратно. Он внимательно осмотрелся. Два мордоворота сидели спереди, даже не удосужившись связать его. Самоуверенные типы. Впрочем, его состояние слишком бросалось в глаза, он не представлял для них никакой угрозы. Даже сбежать он был не в силах. Некоторое время парень пытался ответить самому себе на вопрос, почему его до сих пор не убили. Затем, прежде чем он смог решить, собрались ли его пытать или показательно казнить, его внимание привлекла одежда мужчин впереди. Те, кто мог гнаться за ним, обычно одевались иначе. Он рассматривал их меньше 10 секунд, прежде чем сидевший на пассажирском месте здоровяк заметил это и повернулся к нему. «Тормози», — бросил он водителю. Машина резко остановилась, да так, что парень свалился с сиденья на пол. Раздался протяжный стон, и он предпринял слабые попытки подняться. Эти попытки не принесли никакого результата, но довольно скоро могучая сила подняла его за шиворот, заставляя трещать одежду, и усадила на сиденье. Парень повернул испуганное лицо и увидел, как в открытую дверцу лезет небольшой шкаф, занявший добрую часть пространства на просторном заднем сидении. Шкаф, окинув парня внимательным взглядом, сделал первое, чего не сделали бы бандиты, гнавшиеся за ним. Он просто сел рядом и положил себе на колени АК, направив ствол в сторону пленника. Его колючий взгляд сверлил парня и, казалось, видел его насквозь, а палец лежал на спусковом крючке, готовый к любым неожиданностям. Бандиты скорее всего вырубили бы его и связали. Затем последовало второе, чего они бы никогда не сделали. «Пить хочешь?» Вопрос оказался неожиданным, но очень своевременным. «Да», просипел парень, и его глаза загорелись. Пленник ухватил протянутую флягу и принялся жадно пить. Вода была прохладная и казалась невероятно вкусной. Утолив жажду, он закрыл глаза, пытаясь преодолеть внезапно нахлынувшие головокружения. Шкаф тем временем закрыл дверь и сделал водителю знак трогаться. Машина снова поехала. «Как звать?» – строго спросил шкаф, когда парень закончил пить. Тот слегка затуманенным взглядом осмотрел своих новых знакомых, пытаясь сообразить, кем же они могут являться и что им отвечать. Его преследователи вряд ли стали бы задавать ему подобные вопросы. «Андрей, я, Макс», — представился шкаф. «Если будешь вести себя хорошо, мы тебя не обидим, даю слово». Андрей попытался совладать со своим телом, которое било дрожь то ли от холода, то ли от волнения. Он не сильно верил в такое понятие, как слово, кто бы ему его ни давал. Лишь бартер нынче мог иметь какой-то вес, но ему нечего было им предложить в обмен на свою жизнь. «Ладно», — смиренно ответил он, когда дрожь, как ему показалось, немного уменьшилась. «Что вам от меня надо? И как я здесь вообще оказался?» Водитель разглядывал его в зеркальце заднего вида. Его взгляд был острым и пристальным, иногда он хмурился, но Андрей готов был поклясться, что это добрый взгляд. «Случайно успели отбить тебя у плохих ребят», — ответил Макс. «Они хотели тебя завалить, но на твое счастье нам понравилась эта тачка, и мы решили завалить их. Так что в благодарочку ты ответишь на некоторые вопросы». «Идет?» Андрей некоторое время немигающим, полным недоверия взглядом, смотрел на Макса, затем все же кивнул. А что еще он мог сделать? Другого выбора у него не было. Эти странные и, судя по внешнему виду, определенно опасные дядьки убили волков просто ради машины. «Серьезно?» — думал парень, не в силах принять такой ход событий. Он с изумлением озвучил свои мысли вместо ответа. «Конечно, нет», — ухмыльнулся Макс и, подумав, признался. «Ну ладно, из-за нее тоже, но в основном, потому что тебя пожалели. Нам показалось, что гораздо проще будет найти общий язык с тобой, чем с ними», — подал голос водитель. «Вот», — протянул Макс, все еще ухмыляясь. «Ну что, ты будешь отвечать или придется тебя пытать?» Андрей поежился и инстинктивно немного отодвинулся. Улыбка Макса казалась искренней, но совсем не совпадала с его словами, и Андрей волновался по поводу того, что не может разгадать, что же именно на уме у этих двоих. Слишком уж необычно для бандитов они себя вели. Чтобы упростить для себя картину, Андрей решил отталкиваться от мысли, что они его не убьют. Пока что, по крайней мере. «Конечно, буду говорить», — сказал он и попытался улыбнуться, но улыбка вышла уж чересчур натянутой. «Ок, тогда для начала расскажи, откуда ты взялся на этой дороге, и почему тебя хотели завалить хозяева машины?» Андрей собрался с мыслями. «Это оказалось не так уж просто. Я бежал от них. 3 дня шел на юг, старался держаться в лесу, чтобы не попасться им на глаза, но в конце концов настолько устал, что решил выйти на дорогу». «От кого бежал?» — уточнил Макс. «От волков. От кого же еще? Что за волки?» Впервые Андрей позволил себе сомневающийся взгляд. «Что же все-таки здесь происходит? Что это за вопрос? Как могут люди, находящиеся в самой глубине территории местной банды, не знать, кто такие степные волки? Может, это какие-то разведчики банды конкурентов? Но как может быть, чтобы они пришли на чужую территорию, не владея вообще никакой информацией?» «Степные волки», — объяснил он и стал перечислять варианты. «Бандиты, сукины дети, ублюдки, не знаю, как еще их можно назвать». «Стоп, это что, какая-то новая извращенная игра волков?» От такой мысли у Андрея внутри снова все похолодело, но Макс задал очередной вопрос, и на него следовало отвечать. «Бандиты, расскажи подробнее», — заинтересовался он. Андрей все еще был в замешательстве. Подумав немного, он принял решение просто ничему не удивляться и отвечать на любые вопросы, как ни в чем не бывало. Такая тактика показалась ему наилучшей, и будь что будет, все равно деваться ему уже некуда. «Степные волки – местная банда. Они хозяева территории на 100 километров вокруг или около того, не знаю сколько точно. У них много оружия, они всех держат в страхе и регулярно требуют дань. А во, и почему они гнались за тобой?» Андрея передернуло, когда он подумал о причине ненависти к нему степных волков. От воспоминания о произошедшем его до сих пор бросало в дрожь. «Я убил одного из их людей, кажется. в порядке самообороны. Но они такое не прощают и устраивают показательные казни. Тебя хотели убить не показательно. Собирались пристрелить, как собаку, когда ты валялся на дороге. Не похоже на них. Может, думали, что я уже и так не жилец. Впрочем, не знаю, за что убил. Впервые подал голос водитель. Его интересовало, насколько быстро парень ответит на этот вопрос. От скорости ответа зависело, правду он говорит или нет. Разумеется, никто не станет верить, основываясь только на такой простой проверке, но все же это могло быть началом. Андрей ответил сразу. Пытался спасти девушку. Эти уроды когда приехали в Прохоровку. Прохоровку, перебив его, уточнил Макс. Моя деревня. Я жил там долгое время. Ты сказал, приехали в Прохоровку. Что дальше? Снова бесцеремонно перебил Макс. Дальше. Дальше начался кошмар. Такого еще никогда не было. Они приехали за людьми и забирали всех, кто попадался им на глаза. Стариков убивали. Изнасиловали нескольких женщин. Мы с братом прятались в сарае, и один из них затащил туда девушку. Я не мог смотреть на это и застрелил его из ружья. А после нам оставалось только бежать. На лице автоматчика не отражались никакие эмоции. Выглядело это зловеще. И где же тогда твой брат? Буднично поинтересовался он. Не знаю. Мы разделились. Так было больше шансов спастись хотя бы одному из нас. Возникла короткая пауза. Окей, давай дальше. Что значит забирали людей? Куда? Зачем? Продолжил свой допрос Макс. Андрей задумался, но совсем ненадолго. Я не знаю. Они просто сажали людей в грузовики и увозили. Куда увозили? Говорю же, не знаю. А кто знает? Манера, с которой сейчас задавал вопросы Макс, больше походила на издевательство, но Андрей старался на это не реагировать и отвечать дальше. Не знаю. Поверьте, я действительно ничего не знаю об этом. Как-то раз кто-то в деревне рассказывал о подобном, что волки приехали в какое-то поселение, погрузили всех в машины и увезли, но никто не знает куда, и ни один из тех, кого увезли, не вернулся. Оба мужчины молчали. Вопросы на короткое время перестали сыпаться, словно из рога изобилия, но ненадолго. «Твоя Прохоровка далеко отсюда?» «Да», — коротко ответил парень. «И много там жителей?» «Теперь не знаю», — вздохнул Андрей. «Наверное, уже ни одного». Его ответы становились все более расплывчатыми. Водитель допускал, что парень им не доверяет, и размышлял, стоит ли надавить на него, но решил пока этого не делать. Вскоре Макс продолжил прервавшийся было допрос. «Расскажи-ка нам еще раз, кто такие эти волки и где берут такую технику», — предложил он. Андрей, за время разговора почувствовавший себя чуть свободнее, скептически посмотрел на собеседника. Эти странные вопросы все равно вызывали в нем сомнения, хоть он и обещал себе ничему не удивляться. «Это шутка?» – недоверчиво спросил он. «А я похож на шутника?» – вопросом на вопрос ответил автоматчик, и в голосе его прозвучал металл. Андрей снова задумался о том, насколько странные эти двое. Со времен эпидемии прошло уже почти 10 лет. Все вокруг изменилось до неузнаваемости. Степные волки уже лет 8 контролировали все территории в радиусе километров, наверное, 100, если не больше. За эти годы с ними невозможно было ни разу не иметь дела, но эти двое вели себя так, как будто только сегодня узнали о том, что Деда Мороза нет, как будто почти ничего, что происходило. Голод, бандитские разборки, убийства, грабежи и вымогательства их не коснулось. «Что-то я ничего не понимаю», — Андрей почесал затылок. «Понимать не надо, надо отвечать», — жестко направил его Макс. От такого напора Андрей немного струхнул. «Да, лучше ему не забывать, кто здесь кто. Конечно, я буду», — он энергично, насколько мог в своем ослабленном состоянии, закивал головой. «С чего начинать?» «Начни с того, откуда взялись эти парни в натовской форме и откуда у них хамви». Несколько непонятных слов запутали Андрея, но не нужно заканчивать Гарвард, чтобы понять, о чем спрашивал Макс. Догадался и Андрей. «Повторюсь еще раз, эти, как вы выразились, парни, называют себя степные волки. Они хозяева всего, что я знаю, на ближайшие километров 100, и те еще отбросы». В голосе парня четко слышалась нескрываемая ненависть. «Они управляют всем, заставляют работать на них, отнимают часть заготовленной еды, могут увезти с собой женщин из деревни, причем не брезгуют ни женщинами в возрасте, ни малолетними. Иногда потом привозят их обратно, еле живых, иногда мертвых, чаще не привозят вообще. Могут приехать пострелять ради забавы, пугать, угрожать, насиловать. В общем, делают то, что им вздумается. Беспредельщики», — вставил водитель. «Что? А, да, наверное», — согласился Андрей, которого голос водителя выдернул из нахлынувших вдруг воспоминаний. Прохоровка всегда была под защитой Акима, и волки ни разу не позволяли себе нападать на нее. Это было частью сделки. Прохоровка неприкасаема, но она не принимает к себе беженцев и переселенцев из других деревень, потому многое из того, что он только что описал этим двоим, он знал лишь по рассказам самого Акима и редких мимолетных гостей деревни. Что же изменилось? Он снова вспомнил свою деревню и приезд волков, вспомнил тот кошмар наяву, который никогда уже не сможет забыть. Сначала, не обращая внимания на просьбы и мольбы, они заставили отдать им абсолютно все припасы, даже то, что хранилось для посева. Затем стали загонять людей в грузовики, не щадили никого, мужчин били, над женщинами издевались, некоторых насиловали прямо на глазах у их детей и мужей, а пытавшихся заступаться просто убивали. Всех способных работать взрослых, а также здоровых детей, словно скот погрузили в грузовики и увезли. Стариков и маленьких детей убили. Жестоко, на глазах у всех. Крики и истерики матерей. Он никогда этого не забудет. «Рассказывай дальше», — поторопил автоматчик. «Я так и не услышал, откуда у них посреди российской глуши американский военный хамви и натовская форма. Этого не знаю. Одежда, как одежда. Разумеется, качественная, не то, что наша, ну и теплая очень. Откуда?» По слогам повторил свой вопрос автоматчик. Андрей от такого давления разволновался и задумался еще сильнее. Он вспомнил, как однажды кто-то из бандитов пожалел мальчишку из его деревни и подарил ему свою куртку. Бушлат, кажется. Такой одежды им точно было не достать. Прочная, теплая, приятная на ощупь. Внезапно Андрея осенила догадка. Знаете что, может, они получили все это через гильдию? То ли спросил, то ли констатировал он. «Гильдия, это что еще такое?» Чуть ли не в один голос спросили водители и его товарищ. Взгляд Андрея был достоин картины. Однако он не осмелился задавать вопросы. «Торговая гильдия», — пояснил Андрей очевидный для себя факт, — «занимается торговлей». «Парень, да ты гений! Ну, прям все встало на свои места!» — воскликнул Макс, а затем его тон стал жестким. «Я тебе прямой вопрос задал, отвечай нормально, что за гильдия? Чем торгуют? Неужели деньги до сих пор в ходу?» Андрей покачал головой, в очередной раз напоминая себе свой зарок ничему не удивляться. Все происходящее, все, к чему он привык и что является для него обычной картиной, для них – новость. Что ж, хотят ответов, получит. Нет, денег уже нет. Ну, по крайней мере, в том значении, какое они имели когда-то. С торговцами расплачиваются бартером, территориями, сырьем, произведенными товарами, техникой, информацией, услугами, много чем еще. И их армия – одна из самых лучших. Уже лет пять никто не рискует диктовать гильдии свои правила. ХМ. И что именно они поставляют? «Гильдия?» – переспросил Андрей. «Да. Подумайте, что вам надо, и подайте запрос торговцам. У них это есть. Вопрос только в том, что вы готовы дать взамен». Парень, глядя в пол, вскинул брови и покачал головой. «Да, у них есть все. Даже дрожжи, если надумаете открыть хлебопекарню». Андрей кисло усмехнулся, но улыбка быстро сползла с его лица. При словах о еде он почувствовал, как неприятно выворачивает наизнанку его желудок. «Я давно не ел. У вас есть что-нибудь съестное?» — с надеждой спросил парень. Водитель какое-то время испытующе смотрел на Андрея через зеркало заднего вида, а потом, пожав плечами, остановил машину и полез в бардачок. Макс все это время, не моргая, следил за пассажиром. «Извини, парень», — вскоре развел руками водитель, — «тут ничего нет. Наши запасы тоже закончились. Накормим тебя, как приедем». Андрей сокрушенно вздохнул и бросил на бардачок разочарованный взгляд. Машина снова заревела двигателем и тронулась с места, быстро набирая скорость. «Скажи, а регулярная армия, от нее что-то осталось?» — спросил автоматчик. Андрей не заметил, как напряглись его собеседники. Оба они с нетерпением ждали ответа на этот вопрос. «Это военные, которые были до эпидемии?» «Да, не знаю. Я слышал, что большая часть выживших военных создали банды или растеклись по ним. Хотя, говорят, что некоторые остались там, где их застала эпидемия, и те, кто выжил, сейчас держатся автономно и очень дружны с гильдией. В нашем регионе военных не осталось совсем, хотя...» Андрей подумал несколько секунд, стоит ли говорить, и, указав рукой на скалы, возвышающиеся впереди на горизонте, продолжил. «Когда-то говорили, что где-то в этих местах есть долина, она находится прямо между скал, в своеобразном природном колодце». Он слегка нахмурился, вспоминая что-то. Никто его не перебивал и не торопил. Ходили слухи, что там есть военная база, но единственный тоннель, ведущий сквозь скалы, завален и попасть в долину невозможно. Еще говорили, что база заброшена. Поначалу некоторые пытались туда забраться, но скалы оказались неприступными. Несколько таких деятелей даже не вернулись с вылазки. Надо сказать, что находится эта база далеко от населенных деревушек и главных дорог, которые используют банды, поэтому сейчас об этом месте никто даже не вспоминает. Автоматчик взглянул на напарника. Эти их взаимные взгляды заставляли Андрея нервничать. Он не знал, что они могут значить и, на всякий случай, ни к чему хорошему не готовился. Похоже, нам просто очень сильно, невероятно повезло, что никто не пожелал пробиться через завал, задумчиво сказал автоматчик. Похоже на то, согласился водитель. После этого обмена репликами Андрей начал догадываться, что его спасители пришли именно оттуда, с той базы. Но почему они настолько плохо ориентируются в новом мире, оставалось для него загадкой. В прошлом большая дорога, по которой они сейчас ехали, уходила в сторону от высевшихся скал. Они свернули на поросшую травой, еле заметную асфальтовую дорожку, проехали по ней еще километр полтора и остановились у небольшого углубления в скале. По команде Макса Андрей вышел из машины и с интересом заглянул в это углубление. Там был проход, в который легко мог протиснуться человек. Неужели эти люди пробились через завал, выпотрошив из машины все ценное, включая ленту из пулемета, установленного на крыше? Водитель загнал Хамви в кустарник. Кустарник на такое безобразие ответил лишь укоризненным треском. «Дальше пешком», — сказал Макс, делая Андрею знак идти вперед. Он проследил за Андреем, пока тот решался войти в тоннель, и пошел следом. Лаз в скале был немаленьким, лишь метров через 20, а может, даже 30, они оказались в просторном тоннеле, укрепленном плитами и бетоном, удивительно хорошо сохранившимся за все эти годы. Конечно, в некоторых местах отделка раскрошилась и с потолка свисал какой-то странный мох, но в остальном тоннель казался надежным. На вопрос Андрея о тоннеле, водитель, шедший последним, рассказал короткую историю о том, как они создали завал в начале эпидемии и о том, как сами же потом потратили очень много времени, пытаясь через него пробраться. Но кое-какие вопросы до сих пор остались для Андрея открытыми. Получалось, что эти люди жили в долине со времен катастрофы, а это целые 10 лет. Почему они не выбрались оттуда раньше? Пройдя длинный, почти 100-метровый тоннель, они снова вышли на солнечный свет. Окрашенные пятнами мха скалы уходили в стороны, охватывая долину большим, диаметром километров полтора, кольцом. Почти сразу за тоннелем показался КПП с поднятым ржавым шлагбаумом, скрытый разросшимися деревьями. Прямая дорога проходила через него и вела прямиком к бетонному ограждению военной базы, виднеющейся впереди. «Интересно, с чем вернется Дьяков?» – спросил Макс товарища. «И кто мог услышать взрывы?» «Наверное, мы повели себя слишком опрометчиво, полагая, что остались почти одни на весь мир», – не глядя на напарника, – ответил тот. «Впрочем, чувствую, что мы скоро все узнаем». Андрей задумался, пытаясь представить, сколько же с этими мужчинами еще людей и кто они вообще такие. До базы добрались быстро, и, миновав ворота, Андрей принялся внимательно рассматривать все вокруг. База оказалась достаточно обширной и вмещала много объектов. Здесь были большие бараки, несколько складов, боксы, лазарет и прочие строения, включая вертолетные площадки с несколькими ангарами. Постройки казались Андрею огромными, и он с интересом их рассматривал. Они были совершенно не похожи на те маленькие, срубленные кое-как домики, которые вот уже много лет являлись самыми изысканными архитектурными сооружениями, что ему приходилось видеть. Эти здания хоть и выглядели не новыми, но все же внушали трепет, чувство защищенности, монументальности того, что тебя окружает. А вот с людьми на базе дела обстояли не так хорошо. Андрею вскоре удалось насчитать от силы человек 30, и почти все, в отличие от Макса и его напарника, были в привычной Андрею грубой деревенской одежде. Эти люди странно себя вели, будто бесцельно слонялись туда-сюда, дико и ошарашенно осматривались. Несколько человек сидели просто на асфальте, кто-то даже лежал. Вокруг суетились какие-то двое мужчин в непривычных белых халатах, будто врачи. Спутники Андрея, похоже, искренне удивились, увидев этих людей, из чего парень сделал вывод, что их здесь раньше не было. Андрей настолько углубился в созерцание и размышления, что не сразу обратил внимание, что они остановились возле небольшого двухэтажного здания, и лишь резкий голос водителя вернул его в реальность. «Видишь, Дьякову точно будет что рассказать», — сказал Максу водитель. «Ага», — только и сказал Макс, скептически оглядывая толпу. Андрей хотел что-то спросить, но им навстречу вышел высокий худощавый мужчина с острым подбородком и таким же острым взглядом из-под бровей, который словно буравчики проникал вглубь тебя, чтобы увидеть самые потайные мысли. От этого взгляда у Андрея по спине пробежал холодок. Что-то было в его глазах не только излишне внимательное, но и злое, неприятное. Мужчина тут же по-военному поприветствовал водителя и Макса, бегло осмотрел Андрея, а потом обратился к водителю. «Товарищ полковник, у нас куча новостей», — с серьезным видом оповестил он. «Полковник, неужели они действительно из военных?» — спросил сам себя Андрей. «Отстань со своей субординацией, Коля», — отмахнулся водитель-полковник. «Зайди ко мне минут через 20». «Так точно». Коля снова покосился на Андрея, чей бомжеватый вид привлек его внимание, но времени на долгие смотрины у него не было, и он удалился по своим делам. Войдя в здание именуемое, как потом узнал Андрей, штабом, они с полковником поднялись по скрипучей лестнице, прошли до середины коридора и вошли в приоткрытую дверь. Макс куда-то запропастился. В кабинете, если обшарпанное с выцветшими грязными обоями помещение еще можно было назвать этим громким словом, было вымыто и проветрено. Полковник сел за стол, а Андрей устроился на одном из нескольких ветхих стульев напротив. Еще ряд таких же стульев стоял у стены. Вскоре явился Макс с миской пшеничной каши, заправленной малюсенькими кусочками мяса неизвестного происхождения, и передал это сокровище Андрею. Какому животному принадлежало это мясо, парень не смог разобрать ни на вкус, ни на запах, но и бог с ним. Он был поглощен едой и не обращал внимания, что самой каши присутствующие удивлялись не меньше, чем Андрей всей этой базе. Затем пришел Коля в сопровождении какого-то седого, но добродушного на вид старца, высокого рыжеволосого и слегка угрюмого мужчины по имени Сергей, и молодого парня, которого звали Олег. Старик был одет в не совсем белый докторский халат, накинутый поверх старенького свитера, черные, в некоторых местах рваные штаны, и носил очки. Высокий морщинистый лоб, густая седая борода и светлый взгляд больших серых глаз придавал ему вид мудрого старца. Звали его, как представил старика Макс, профессор Эрик Бернштейн. Такое странное имя ввело Андрея в некоторое замешательство. Когда все собрались, и хозяин кабинета представил им Андрея, Коля Дьяков, тот, который встретил их у входа в штаб, начал рассказывать о событиях последних трех дней. Рассказ шел активно и по-деловому, с частыми уточняющими вопросами. В кабинете вообще все держались довольно просто, можно было даже сказать, по-братски, что тоже немного удивляло Андрея. В ходе разговора Андрей узнал, что полковник Павел Гранин, майор Максим Родионов и еще трое людей покинули базу три дня назад с целью разведки и в поисках выживших в результате эпидемии. Безрезультатно проблуждав некоторое время, группа разделилась, и дальше Паша с Максом пошли вдвоем. Во время своего небольшого путешествия они видели пепелище маленькой деревеньки и тела людей, но вот живых встретить им не посчастливилось. Лишь в самом конце, по пути назад, они случайно наткнулись на Андрея и его преследователей. Еще одна группа во главе с капитаном Николаем Дьяковым отправилась в противоположную сторону и оказалась намного удачливее. Дьяков рассказал, что они обнаружили целых два небольших селения. После короткого знакомства с тамошними обитателями, он узнал о степных волках и их нравах, и сразу понял, что драки не избежать. Но куда в драку без людей? Вот он сходу и предложил жителям примкнуть к нему. Переговоры были тяжелыми, но Дьяков смог одержать в них верх. Он мог предложить скрытое и неизвестное банде безопасное место для жизни, а также оружие для самозащиты и возможность поквитаться с обидчиками. Нельзя сказать, что последнее сильно воодушевило людей, но вот первые два аргумента имели немалый вес. «Это здорово, что ты добыл людей», — похвалил его полковник, «пусть и не обученных. Вопросы к тебе такие: чем будем их кормить и чем вооружим?» «Они перебираются сюда со всеми своими запасами», — ответил Дьяков, явно довольный собой. «Так что на первое время мы кое-как обеспечены, а с оружием кое-что у нас есть, а что-то возьмем трофеями». «Ну, допустим», — кивнул Макс. «А подготовка? Что толку от зеленых мужиков, никогда не державших в руках даже пистолет?» «Это как раз не главная беда», — не согласился с ним Паша. Хоть немного, но обучим. К тому же зря ты так, там наверняка много охотников. Вон, даже Андрей вроде бы кого-то пристрелил из ружья, как ты помнишь. И вообще не хотелось бы заблуждаться, но судя по повадкам, что я успел заметить, волки эти типичные гопники. У таких обычно беда с навыками и дисциплиной, так что если это подтвердится, будем с ними на равных. Я вот только не пойму, как люди решились бросить все и уйти с тобой, Коля. Все просто. Говорят, что бандиты в последнее время совсем озверели. Раньше они просто собирали дань, а сейчас тупо зачищают деревни под ноль. Это всех очень пугает. Вот люди и согласились с моими доводами, что вскрытые от посторонних глаз скалами и достаточно просторной для такого количества людей долине, у них действительно будет больше шансов выжить, чем в их деревнях, о которых бандиты прекрасно знают. Полковник согласно кивнул. Ясно. Ну, что сказать, молодец, Коля. Судя по обстановке, люди нам сейчас будут нужны, как воздух. Кстати, а почему они сами не организовали сопротивление? Андрей, что скажешь? Андрей вздрогнул от неожиданности, совершенно не ожидая, что его станут еще о чем-то спрашивать. Не знаю, я слышал рассказы о подобном, но в них бандиты всегда побеждали, сопротивленцам каждый раз не хватало то оружия, то еще чего-то. К тому же в местах, где возникало и действовало сопротивление, бандиты жгли деревни и убивали жителей, так что в итоге сопротивление теряло всякую поддержку. Я мало что знаю, к нам банда до этого приезжала только поторговать, но другим было сподручнее платить дань и жить дальше, чем начинать заранее безнадежную войну. Интересно, а чем эта Прохоровка была такой особенной, что банда вас не трогала? Поинтересовался Макс. Так у нас был Аким. Андрей ответил так, будто всем все сразу должно быть понятно. Увидев по их лицам, что это далеко не так, он, не дожидаясь дальнейших вопросов, разъяснил. Аким, представитель торговой гильдии, а с торговцами волкам не справится. Аким жил в Прохоровке, и потому деревня была под его защитой. Кажись, хреноватая из него крыша, скептически заметил Макс, и спросил. Но вопрос пока другой. Почему тогда жители местных деревень не перебрались в Прохоровку? Это был простой вопрос, и Андрей сразу же ответил. Нельзя было. Это территория банды, они устанавливают правила, и гильдия это поддерживает. Прохоровку не трогали, потому что таково было требование Акима. Но банда согласилась на это только из уважения к нему и с условием, что Прохоровка не будет принимать переселенцев. За это Аким отвечал лично. А жители деревни благодаря слухам знали, что творится у соседей, и не желая повторить их судьбу, сами охотно выставляли всех непрошенных переселенцев. Мда, очень интересно, а как связаться с этим твоим Акимом? Поинтересовался полковник. Не знаю, банда, наверное, сожгла деревню, а людей увезла. Акима тогда в Прохоровке не было, но где он сейчас и жив ли, я не знаю. Секундочку, воскликнул Макс. Так это что же получается? Этот твой Аким продавал бандихам ви оружие? И снова Андрей вздрогнул от бурной реакции. Покачав головой, он ответил. Вряд ли. Во-первых, Аким не единственный торговец в мире. А во-вторых, он техникой никогда не торговал. Как он сам говаривал, не тот масштаб. У него другие вещи можно было выменить. Топливо, лекарства, еду, одежду, запчасти, инструменты. Из оружия разве что порох и патроны. Да и то под заказ. Окей, кивнул полковник. Кстати, такой еще вопрос, а в банду людей принимают? Очень редко, ответил за Андрея Дьяков. И только если новенький может доказать свою полезность. Банде новые рты не нужны, там их и так хватает. Понятно. Андрей, расскажи, пожалуйста, еще о новом мире и его устройстве. Все, что знаешь. Дальше присутствующие с интересом слушали, как позже выяснилось, довольно поверхностный рассказ Андрея об обстановке в мире, а в частности, в округе. Исходя из этого рассказа, современный мир оказался под завязку набит бандами. И хоть людей на планете поубавилось раз эдак, в 5, плотность населения оказалась немалой, раз Дьякову удалось обнаружить сразу две деревни на достаточно небольшой площади. Эта же плотность населения прямолинейно влияла и на количество и численность банд. Каждая группировка располагала приличным количеством оружия и живой силы, имела свои базы, склады, опорные пункты, а некоторые особо крупные обладали даже серьезной военной техникой и кое-каким производством. Торговая гильдия, как самая большая из всех, владела даже собственными шахтами, нефтедобычей, заводами и электростанциями. И бог знает чем еще. Присутствующие слушали парня с таким неподдельным интересом, что ему хотелось говорить еще и еще, но, к сожалению, скудный запас его информации довольно быстро иссяк. Правда, теперь он почувствовал за собой право и самому задать интересующие его вопросы. Почему Павел и Макс направились на поиски только сейчас? Почему так долго ждали? Также было непонятно, почему они не попытались вступить в контакт с волками, если не знали, кто они такие. «Мы собирались, как ты выразился, вступить в контакт с тобой», — ответил Макс. Но потом появились эти веселые ребята. Опыт подсказывал, что они те еще плохиши. Как видишь, мы не прогадали. Впрочем, если бы они не решили замочить тебя, то, вероятно, мы бы попытались как-то с ними сговориться. А вот по второму вопросу история длинная. Поэтому к ней вернетесь позже, — прервал его полковник. Сейчас я хочу выработать план наших дальнейших действий. Мы покинули свое убежище, вышли в мир и досадили зверю, который нам пока что не по зубам. Во всей этой ситуации мне ясно одно: в новом мире выживут только сильные, а мы к ним пока не относимся. Так что я хочу услышать ваши мысли по поводу того, как это исправить. Люди задумались. В размышлениях прошло около минуты. Слово снова взял Макс. Скажу очевидное, но так, для старта. Мы на территории банды, замочили их патруль, и нам в любом случае придется иметь с ними дело. Если они такие отмороженные, как утверждает парнишка, то пытаться договариваться с ними – херовая затея, значит, придется выжечь их гнездо каленым железом. И поскольку силушки для лобовой атаки нам еще долго будет не хватать, то сперва придется здорово попартизанить. Принимается. Я того же мнения. На нашей стороне все еще остается фактор внезапности. Дьяков, выясни у своих переселенцев, все ли переехали. Может, кого-то не хватает. Вдруг кто-то остался, чтобы настучать этим волкам. Мы должны быть уверены, что они все еще не знают о нашем существовании и не узнают как можно дольше. Понял, кивнул Коля. Наша главная задача — нарастить мускулы, продолжил полковник. Для этого нам нужны люди, оружие, техника, все, что сможем добыть. Многим мы сможем разжиться в деревнях, в которые приезжают бандиты. Какими силами они это делают? Небольшими, медленно ответил Андрей. В Прохоровку прибыла группа из 3-4 грузовиков и легковой машины, а самих бандитов человек 15. Если так, то можно устроить засаду в одной из деревень или даже в нескольких, и застать их врасплох, обогатившись трофеями, вставил Дьяков. Именно, поддержал его полковник. Андрея удивляла их сплоченность. Никогда прежде, ни в одной деревне или даже группе людей он не видел такого единомыслия. Тут никто ни с кем не спорил, не лез во что бы то ни стало с критикой для того, чтобы показать свою важность и значимость на фоне остальных. Все они будто совершенно не боялись безумных идей, которые здесь сейчас рождались. Создавалось впечатление, что все тут размышляют одинаково, или наоборот, вообще не размышляют, а слепо следуют за своими лидерами, которые заблуждаются и будто совсем не понимают, что не просто рискуют жизнями, а что все они умрут, если попытаются тягаться с бандой. И он решил сказать им это.